«Ох, притомился я», — сказал девушке и отвел ее обратно, где мы познакомились. «Вы куда?» — захлопала ресницами Аня. «Нам же так весело. Я скоро вернусь», — соврал девушке и ушел. «Наверное, многие парни меня бы расстреляли. Знатная, красивая, сексуальная и еще без тормозов девушка. Липнет к тебе вовсю, но не стоит так легко падать на женщину. Да, будь это простолюдинка, то еще можно было бы побаловаться, но не с особой таких кровей. Это могло бы привести к очень нехорошим последствиям. Я уже видел, как ее семья и эта Аня приставляют нож к моему горлу и заставляют прыгать по их команде. Так бы и было. Не нужно расслабляться и пускать слюни на первую, которая хочет залезть тебе в штаны. Страсть, не было причин ее родиться тут, если только она не мечтала обо мне с детства. Сомневаюсь. Я направился в зону отдыха и плюхнулся на скамейку. Я настолько был погружен в мысли, что даже не заметил, что нахожусь не один. Подсел к девушке, хотя пустых мест было полно. Блондинка, местами с белоснежными волосами, любопытно уставилась на меня. Я случайно опустил глаза и замер на глубоком разрезе ее голубого платья. Вернуть меня обратно смогли ее слова. Я уже ожидал, что меня ударит по лицу, но этого не произошло. Да и вопрос был другой. «Чего же бросили такую красавицу?» — спросила девушка. Я посмотрел, как Аня что-то обсуждает с моей сестрой и косо поглядывают в мою сторону. Даже не знаю. Настораживает ее поведение. Берет напором. «Видимо, вы ей приглянулись», — слегка улыбнулась блондинка. «Я или моя семья, либо возможные достижения, союзы. Ах, тандемы аристократов пропитаны чопорностью и фальшью. Ао», — девушка повернулась в мою сторону. Ее очень сильно зацепило мое высказывание. «Значит, так считаете? Извините, если посмел обидеть. Что вы? Мне очень любопытно. А что должно объединять нас? Разве не выгода?» «Да, я тоже такого мнения. Но если идти вперед, то хотелось бы с любимой иметь общий взгляд и интерес. Добавлю пошлости. Страсть от взаимных желаний и амбиций, командная работа. Интересно, о великой роскоши говорите? Ах, голова кругом от таких мыслей». Девушка изобразила обморок. Она так забавно это сделала, что я рассмеялся. «Смеетесь над глупостью?» — спросила девушка. «Ни в коем случае. Ваше чувство юмора и красота очаровывают. Льстец», — сказала блондинка, — «если вы не поразились красотой Фарсовой, то мне нечем удивить. Я считаю, что красота рождается в харизме, а она — это не харизма, а притворство. Интересно, Сергей Валентинович, ох, простите мою грубость, я когда сел?» «Все в порядке», — отмахнулась девушка. «Могу узнать, как вас зовут?» «Даже так?» — захихикала девушка. «Оксана Эмброуз. ХМ. А кто это? Девять домов не имеют такой фамилии. И императорская семья тоже не носит в своих рядах таких. Видимо, обычная аристократическая семья. Вот это по мне. С такими людьми проще разговаривать и взаимодействовать. И дело не в моем положении, которого и так практически нет, а в их восприятии мира. Они золотая середина в нашем обществе. Я не заметил, как прошло полтора часа. Мы с Оксаной так легко и быстро нашли общий язык, что уже было тяжело остановить нас. Темы рождались сами по себе. Наше отношение к ним не всегда совпадало, но мы могли легко сойтись во мнении или переубедить друг друга в том или ином вопросе. Неделя была великолепной, а этот вечер был приятным завершением, от которого не хотелось уходить. Было настолько хорошо, что мы не замечали, как нас обсуждает уже весь банкет. И я не сразу обратил внимание, как мужчина подошел к нам и гневно посмотрел на меня. «А вот и отец», — улыбнулась Оксана. «Ох, какая честь», — резко вскочил и поклонился мужчине, — «Сергей Шестаков». «Авраам Эмброуз», — надменно ответил мужчина, — «я посмел наблюдать со стороны. Вы уже час болтаете. Досаждает, доченька?» «Нет, он милый и уважителен. Раз так, то почему же вам не потанцевать?» Авраам расплылся в коварной ухмылке. «Отец, я думаю, не стоит». Оксана поменялась в лице. Она словно побелела. «Почему же?» — попытался сделать удивленное лицо Авраам, пытаясь сдержать улыбку. «Молодой человек, вы смеетесь над моей семьей?» «Нет», — сухо ответил. «Почему вы так решили? Что происходит?» «Ну, общаюсь с его дочерью. Так что с того? Моя кровь позволяет. Да даже положение. Я ее не лапаю, а просто общаюсь. Тут все так делают. Или это личная неприязнь ко мне, из-за моей жизни? Может, вам не мила моя дочь?» продолжал напирать мужчина. «Нет, она очень даже восхитительная и прекрасная. Так значит, думаешь, что будет легко получить ее сердце? Я не понимаю ваших нападок. Если общаешься так долго с одинокой девушкой», — продолжил нападать Авраам, «значит, она тебе интересна. А у мужчин-аристократов одно на уме. Я хочу тебя оценить. Так что, один лишь танец. Папа, я, Оксан, я как раз хотел сам предложить». Повернулся к девушке и протянул ей руку. «Вы согласитесь со мной потанцевать?» «Сереж, я правда», — запаниковала девушка, — «лучше не стоит. Вы разобьете мне сердце, если откажете». «Хорошо», — согласилась девушка с потухшим взглядом. «Да что происходит? Станцуем и все. Такая хорошая девушка и такой мерзкий батек». «Великолепно», — хлопнул Авраам в ладоши. «Минуту внимания. Уважаемые дамы и господа, попрошу вас расступиться. Сэмми, дорогой, включи нам бурдоус. Молодые хотят показать нам, что такое гордость хищников». «Что еще за бурдоус? Это алкоголь? Какая нахрен гордость хищников?» Ко мне подбежала сестра и, схватив за руку, повела в сторону. Оксана же молча пошла к дальнему краю танцпола. «Ты с ума сошел?» – обеспокоенно зашипела Лиль. «Падай на колени и проси прощения». «Не буду. Да что я такого сделал? Что такое бурдоус?» «Это танец страсти гордых хищников», — пояснила Лиль. «Его не танцевали больше 300 лет. А как я его танцевать тогда буду? Я же его не знаю». «А ты и не должен знать. Его изучают только девушки. Твоя роль — импровизировать». «Ну хорошо. Думаю, будет забавно». «Забавно, ты не знаешь, что это правда. Я поэтому и спрашиваю. Это древний танец. Когда аристократ ниже статусом хочет взять себе в жены девушку выше себя по положению, тогда они танцуют бурдоус. Мужчина должен доказать, что его сила и воля сильнее ее и сможет контролировать тиаши невесты. Чего? Ты не должен использовать тиаши, но при этом выдержать ее атаки. Если сможешь продержаться, то получишь уважение семьи. Но если нет, то умрешь в муках во время танца, а семье грозит позор и прочие проблемы. Так подожди, но я знаю все фамилии из императорской семьи. Эмброузов нет в их списках. А боги? Сережа, они возглавляют парламент. Ты бросил вызов семье, что равносильно по власти патриям. Твою ж, бегом. Иди извиняйся. Что-то не так? Спросил Авраам. Ой, уважаемый господин, Лиль поклонилась. Произошло. Все хорошо, ответил Аврааму. Я готов. Лиль повернулась на меня с испуганным и перекошенным лицом, как у опоссума. Серия 5-2. Сколько хвостов у этой лисы? Люди в зале начали перешептываться. Я влип? Нет. Если я правильно понял, то Оксана будет ударять меня магией. Если я сконцентрируюсь, то смогу противостоять ей. Не зря же изучал антимагию. Я же справлюсь, а. Начинайте. Хлопнул в ладоши Авраам. Заиграла музыка. Партнерша по смертельному танцу подняла вверх руки, а затем медленно опустила. Импровизация? ХМ. И что мне делать? Пока понаблюдаю. Это тот Шестаков, о котором говорят. Начали доноситься шепоты аристократов. Да, именно он. Говорят, что он бездарь. Неудивительно. Какой же позор ожидает его род. Жалко парня. А он симпатичный. Бедный, бедный парень. Не слушай. Не слушай их. Следи за ее движениями. Только ты и она. Танец хищников. Не нравится мне так. Хищник тут только я, а она моя жертва. Оксана медленно закружила вокруг своей оси, разводя в стороны руки и ноги. Ее движения начали создавать магию в помещении. Сразу же сработала сигнализация о проявлении тиаши, но ее сразу же выключили. Синие языки пламени, что так идеально подходили под голубые глаза и платье, начали окутывать тело девушки. В этот же момент аристократы создали защитное поле, в котором остались только мы вдвоем. «Прости», — услышал шепот Оксаны. В этот же момент искры полетели в мою сторону. Они старались нанести вред моему костюму, но я ловко увернулся, стараясь изобразить танец, за что был награжден аплодисментами. Я начинаю понимать, с каждым разом атаки будут сильнее, а я должен любым способом выжить и при этом показать красивый танец. «Ну тогда жди, скоро я к тебе подойду». «Стоп, но я же совсем недавно пробудил силу, и оно как раз имеет странно». «Очень все это странно». Оксана продолжала двигаться. На секунду мне показалось, что она избегает моего взгляда. Разумеется, она не хочет видеть, как ее сила убьет меня. Интересно, но меня это не устраивает. Я хочу, чтобы она смотрела на меня. Это же наш танец. Оксана увеличила силу. Теперь синие искры стали маленькими огоньками, которые кружили по всему пространству внутри купола. Уворачиваться от них уже было проблематично и практически невозможно. Тогда вот он момент. Поехали. Я раскинул руки и начал кружиться, направляясь в сторону своей партнерши. Мои руки собирали огоньки, заставляя идти за мной шлейфом. Может, движения и выглядели глупо и неэстетично, но мне было плевать. «Оксан, открой глаза», — сказала я красавице, когда оказался возле нее. Она не ожидала услышать мой голос и тем более рядом с собой, потому чуть вздрогнула и удивленно вылупилась на меня. «Сережа», — ахнула она, — «ее сила, словно светлячки, летали вокруг нас. Они не причиняли мне вреда, даже подойдя вплотную и садясь на костюмы и обнаженные части тела. Мне этого было мало, потому я взял в руки несколько огоньков и слепил из них синюю розу. Цветок так идеально получился, что он был прекраснее даже живых. «Позвольте», — с легкой улыбкой сказал, оторвал бутон от созданного цветка и прикрепил его к волосам Оксаны. «Вот так лучше». Я услышал, как кто-то умилился из зрителей, а кто-то и вовсе упал в обморок. Мне же было плевать на них. Я смотрел ей в глаза, а она в мои. «Потанцуем?» — с легкой улыбкой спросил. «Ну как?» — восторженно и удивленно спросила Оксана, но я не дал ей ответа на вопрос. Я взял ее за руку, а другую положил на талию, а после мы закружились. Оксана не смогла контролировать свои эмоции и силу. Она залилась краской и начала теряться в движениях, но я не позволил ей упасть лицом. Синее пламя окутало нас. Мы сами стали, как два огня на одной свече. Остатки же разбросанной магии я вернул к владелице. Купол исчез, музыка закончилась, но мы не могли оторваться друг от друга. Оксана долго смотрела мне в глаза, а потом вовсе спрятала голову в моем пиджаке. Аплодисменты. Именно они стали продолжением нашего ритма. А сколько мы так танцевали, я не знаю, но для меня это было мгновением, секундой, которой хотелось наслаждаться и не прекращать. Мы остановились. Оксана тяжело дышала и не решалась поднять свои глаза. «Все хорошо?» – спросил я у нее. «Ах, да», – робко ответила девушка. Я легким прикосновением пальцев поднял ее подбородок. Наши глаза встретились. Бирюза сияла и очарованно вцепилась в меня. В ее взгляде я понял, что она боялась моей реакции и своего желания. Оксана знала, больше не сможет оторвать от меня взгляда. Так и произошло. Наши губы практически уже начали соприкасаться, как боги. «Правы боги!» — восторженно кричал Авраам и бежал к нам со всех ног. «Вы были великолепны, мальчик мой, а вы не промах!» Отец Оксаны подошел, начал трепать меня за плечи. «Что за день? Что за день? А великолепные события!» Никак не мог успокоиться мужчина. «Спасибо!» — сделал кивок ему. «Ваша дочь ярче звезд и прекраснее цветов, потому я не смог не рискнуть честью и жизнью. Именно!» — хлопнул в ладоши Авраам. «Вот это мужчина! А как ты плавно так двигался, великолепно! Настоящий хищник! Ах, кхм, кхм! Прошу меня извинить, я был слегка груб!» «Прекрасно вас понимаю», — успокоил Авраама, юнец. И Авраам чуть не прослезился от моих слов. Он закивал головой и попросил прекратить любезности. «Оставлю вас двоих. Молодым есть что обсудить и как следует провести время. Авраам ехидно боднул меня локтем в бок. «Папа», — раскраснелась Оксана. «Все». Мужчина поднял руки, поклонился своей дочери, а мне с расплывшейся улыбкой кивнул. Мы проводили его взглядом. Моя сестра куда-то делась. Сначала я видел, как она кусала локти и изумленно смотрела на мой танец. Но куда же она запропастилась? Неужели не хочет похвалить брата? Народ активно обсуждал наш танец. Многие знатные поднимали бокалы в нашу честь, но никто так и не решался подойти или выразить свой лживый восторг. «Ну и ладно, мне же лучше. Выйдем подышать?» — одновременно спросили друг друга с Оксаной. Мы глупо уставились друг на друга, а потом вовсю засмеялись. Я взял девушку под руку и повел прочь из шумного зала. Мы шли молча. Моя спутница иногда тяжело дышала и сильно нервничала. Иногда она поворачивалась ко мне, словно хотела что-то сказать, но, увидев мой взгляд, резко отворачивалась. Коридор освещался дорогими фонарями, которые явно были не по карману обычному аристократу. Видимо, он хотел выглядеть соответствующе перед важными лицами. А учитывая, что на его мероприятии станцевали бурдоу, то уверен, что его авторитет быстро поднимется. Исполняющий выжил и танцевал не с аристократкой из дома, а с самой дочкой главы парламента. «Новость Грант». Люди нам кланялись, а отходя на несколько метров, начинали активно перешептываться. «И вот, мы наконец смогли найти безлюдное место. Наконец тишина», — сказал ей. Оксана мялась, долго мялась, наверное, минуту собиралась силами, а потом накинулась на меня и поцеловала. Наши губы впились друг в друга. Мы прижались телами и не могли ослабить хватку. Мы и не хотели. От девушки приятно пахло, а мои гормоны начали играть. Внизу все зашевелилось, и я еле сдерживался, дабы не накинуться на нее. Уверен, что она испытывала то же самое. «Ах», — произнесла Оксана, когда наши губы чуток отстранились, «я, все хорошо», — сказал ей и вновь поцеловал. Мы, наверное, так и стояли бы, если не услышали громкое и грубое «мяу». Мы оглянулись. В коридоре стоял белоснежный кот с сапфировыми глазами. Но это был не обычный домашний питомец. Животное было по меньшей мере с овчарку, а массивное и упитанное тело вызывало легкое волнение. «Кисик», — засияла Оксана. «Кисик, да это машина для убийства». «Какой нахрен кисик? Что это такое?» — спросил я ее. «Это мой котик», — пропела Оксана, джигала. «Кись-кись-кись». Хищник медленно пошел к нам. Словно росомаха он двигалась по коридору. Не знаю, что в нем видела Оксана, но его взгляд убийцы мне не давал покоя. «Мой британец», — сияя пояснила девушка. «Британец, да он сядет на тебя и ребра все переломает». «Соскучился, маленький», — девушка начала гладить кота, когда он к ней подошел. Я хотел тоже потискать его за ушком, но тот сурово посмотрел на меня. «Нет, коты же не смотрят сурово, или все же смотрят? Они, конечно, харизматичные и высокомерные, но нет, просто показалось. Откормили же его», — пошутил. «Он еще маленький, да, джигало, мяу». «Маленький, да он почти догнал лепрекона по росту». «Сережа», — ласково обратилась ко мне Оксана, убирая руку от пушистого кота, что ему сильно не понравилось. «Мне нужно отлучиться. По женским делам. Ну ты понимаешь». «Да, а, хорошо, разумеется. А джигало побудет с тобой. Познакомьтесь, мои красавчики». Девушка чмокнула меня в щеку и потрепала ушко кота, а затем, чуть не летя, ушла в дамскую комнату. Мы с котом проводили ее, а потом уставились друг на друга. «Еба ты здоровый», — выпалил коту. «Чем она тебя кормит?» Кот глупо посмотрел на меня. «Мяу», — ответил он мне. Вдруг, кот расплылся в улыбке и оскалил ровные клыки, которые были по всему рту в несколько рядов. «Британец, да это монстр!» «Мяу будь», — сказал джигало. Я замер. Кот выпустил когти и начал ими стучать по полу. Его глаза блестели недобрым огнем. «Нет, мне же показалось, ну не могут коты ругаться матом, а тем более, но он не выглядел, как обычный кот». «Ты говоришь?» — спросил я у животного. Джигало молчал. Я уже посчитал себя настоящим дураком и хотел отвернуться. «Как? Ты-ты-ты!» — рассмеялся кот. «Что за мерзкое существо пристает к моей хозяйке?» «Да ладно, тебя ждет только одна судьба — смуертеть». Кот бросился на меня. Я не успел в должной мере среагировать. Его когтистая лапа пришлась мне на плечо, разорвала пиджак и нанесла рану. Я отскочил в сторону. Джигало был больших размеров, двигался медленно, но расстояние между нами было 1-2 метра, потому ему пересечь его не составляло труда. Оставалось надеяться только на мою реакцию и его неуклюжесть. «Слушай, мы с твоей хозяйкой», — попытался успокоить кота, но запнулся на мысли, что разговариваю с котом, и немного смутился. «Молчать, ты обдурил голову моей госпожи, тебя ждет только одна судьба». Существо говорило с каким-то акцентом, и некоторые слова проглатывались и звучали коряво, но джигало мог говорить на человеческом языке. «Да кто он, блин, такой? Я ни разу в своей жизни не видел таких и даже не слышал». «Смуертеть!» — вновь завопил джигало и бросился на меня. Расстояние при первой атаке было меньше, потому мне не удалось должно увернуться. А сейчас я просто играл с котом, уворачивался и пытался вразумить. В итоге мне это надоело. «Твоя хозяйка будет моей женой, а тебя кастрирую и сдам в приют животных. Тогда точно похудеешь, лишайстый». В глазах кота начали идти флешбеки. Он словно увидел всю свою прожитую жизнь и представил, как он худой просит подать ему 1 крон. «Ты умирать, больно», — разозлился кот и бросился на меня. Его движения стали быстрыми, но более неуклюжими. В итоге, ему не удалось произвести нормально атаку, и он врезался мордой в стену. «Уау, мяу», — заплакал джигало. «Что у вас тут происходит?» — раздался голос девушки. Я обернулся. Оксана неслась к нам, держа каблуки в руке. Она подбежала и не знала, к кому подойти и чью рану приласкать. «Этот болван, мяу, пытался меня убить, мяу, и сказал, мяу, что хочет вас изнасиловать, мяу, джигало». Сурово обратилась к нему Оксана, не мог, Сережа, такое сказать. Ты опять за свое, опять, удивился. Он ревнивый, пояснила девушка, бывает перебарщивает. Перебарщивает, если бы я не смог уклониться, то он явно бы руку мне оттяпал и вцепилась бы в шею. Не обижайся на него, взяла меня за руку Оксана, он же меня любит, как и ты. Оксана покрылась краской и спрятала лицо руками. Джигало оскалился и уставился на меня. «Падла», – прошептал он. Я обнял Оксану. Она виновато посмотрела на меня. Мы не могли оторваться друг от друга, даже фырчание Джигало не помешало этому. «А, вот вы где», – раздался знакомый голос. К нам суетливо приближался отец Оксаны. «Вас там все потеряли». Начали уже говорить хи-хи. «Да что с ним не так? Он же про свою дочь говорит вообще-то». «О-о-о», – вздохнул Авраам, увидев мою рану. «А я смотрю, вы время не теряли. Любовь такая любовь. Страсть молодых, папа». Надула щеки Оксана. «Ах, да, идемте. Мероприятие только начинается. Конечно, оно не лучше вашего танца. Но все же, ах, да, зятек, идем со мной. Сменим тебе одежду. Серия 5-3. Сколько хвостов у этой лисы». Вместе с Авраамом Эмброузом мы провожали взглядом Оксану и Джигала. Я любовался красотой и грацией моей возлюбленной. Даже не знаю, как реагировать на все это. Суженая, не могу поверить. Идя сюда, я был одинок, и за всю свою жизнь у меня никогда не было девушки, если не считать Касуми. Сердце болезненно сжалось. Я не знал, как реагировать. Но Касуми мертва, а то, что сейчас имеет ее облик, тяжело назвать подругой. Джигало фыркал на весь коридор. Иногда он оборачивался и смотрел на меня грозно. «Эх, лемур», — вздохнул Авраам. Авраам провел меня по коридору в противоположном направлении. Мы долго шли молча, не разговаривая. Через некоторое время мы зашли в одну из комнат, которая находилась на третьем этаже. Комната была больших размеров и состояла из зеркал, шкафов и небольших диванчиков, сделанных из красного дерева и украшенных золотыми вставками. «Можешь выбрать любой костюм», — сказал Авраам, — «здесь все в нашем распоряжении. Можешь выбрать любой костюм по вкусу, но не стоит одеваться вычурно, уж я тебе советую. Главное — стиль и простота». «Да, это именно по мне», — ответил я ему. Скинув пиджак и рубашку, я начал выбирать новый наряд. Мой выбор остановился на простом стиле, белой рубашке и черном костюме. Несмотря на свою простоту, когда я прикоснулся к ткани, я почувствовал, что она сделана из материала не хуже моего прежнего пиджака, а это означало, что она стоит по меньшей мере около 1000 крон. Неплохая сумма, учитывая, что аристократ не является старшим в иерархии. Я встал перед зеркалом и начал любоваться собой. Авраам одобрительно кивнул, но в его взгляде я заметил легкое сомнение. Раньше он казался мне чудаком, который сначала возмущенно защищал честь своей дочери, а затем хотел отправить ее ко мне в постель. Но сейчас передо мной стоял мужчина 40 лет с умным и строгим взглядом. «Сергей, у меня к тебе серьезный разговор», — сказал Авраам, и я немного напрягся. «Да, конечно», — ответил я. «Что ты думаешь о моей дочери?» — спросил он и прикусил нижнюю губу. Она прекрасна не только душой, но и разумом. Это хорошо. Я рад, что вы смогли найти общий язык с моей дочерью. Но это не то, что я хотел от тебя услышать. Хотя мне очень приятно, что моя дочь приглянулась тебе не только из-за титулов. Я ведь прав, разумеется, сухо ответил ему. Авраам Эмброуз окинул меня оценивающим взглядом, а затем тяжело вздохнул. Ты же понимаешь, что будет дальше? Какое-то мероприятие на банкете? Спросил я его. Нет, нет, нет, закачал головой Авраам. Но, да, ты прав, будут события на банкете, но я не об этом. Ты снова не угадал. Я говорю тебе о взаимоотношениях наших семей. Я немного выпал от дел семьи. Вы же знаете, о чем я говорю. Так что не знаю, в каких отношениях находятся наши семьи. Я наслышан о твоих похождениях, сказал Авраам, Шестаковы и Эмброузы. И хотя наши отношения можно назвать нейтральными, все же стоит беспокоиться о более глубоких связях. Ведь наш мир делится на аристократов, которые заискивают перед всеми, кто выше их по статусу, и на 9 домов с императором и парламентом. Естественно, эти 9 домов пытаются заручиться поддержкой высшего общества, будь то император или парламент. Мне это очень льстит и кажется, такая пара вызывает массу неприятных проблем. Авраам запнулся, надеясь, что я понимаю, о чем идет речь. Но я не был знаком с делами аристократии, поэтому не мог понять, чего он добивается от меня. Я знаю, что ваш отец в хороших отношениях с императором. У нас нет конфликтов с его величеством, но вы должны понимать, что мы – два разных столпа. И если кто-то заискивает перед одним столпом, то он не может заискивать и перед другим. Если я правильно понял, то я перешел дорогу отцу и нарушил его планы. Задумчиво вставил. «Возможно», – ответил Эмброуз. «Я не знаю, что думает и чего желает твой отец, но наши с ним взаимоотношения слишком непрочны. Стоит пробежать одной лишь мышке, и все пойдет к краху. Думаю, ты понимаешь, и сейчас эта самая мышка стоит передо мной». «Нет-нет, не стоит. Я не пытаюсь тебя оскорбить, Сергей. Я очень даже рад, что именно ты заинтересовал мою дочь и что именно ты смог выдержать танец Бурдоу. На моей памяти многие сразу падали к моим ботинкам и начинали жалобно просить прощения, выплачивая большие суммы и оставаясь в долгу. Не буду таить душой. Я надеялся, что именно такой же исход будет и с вашей семьей. Но как же занятно вышло, интересно. Холодок пробежал по моей спине. Передо мной стояла весьма опасная фигура, которая могла в одно мгновение сокрушить все мои планы и уничтожить мой дом несколькими щелчками пальцев. Несмотря на то, что между нами была небольшая разница в положении, Патри и Эмброузы, как сказал Авраам, были великими столпами, которым невозможно противостоять и с которыми нельзя тягаться, остается только заискивать перед ними. «Что же будет дальше?» – спросил я его. «А вот это мне самому интересно», – сказал Авраам и коварно улыбнулся. «Моя семья поддержит тебя в любом случае, тебе не стоит об этом переживать. Отныне ты помолвлен с моей дочерью. Да, танец Бурдоу – это своего рода одновременная помолвка. Но не стоит переживать, я организую и потрачу все необходимые средства, чтобы ваша помолвка была поистине великолепной и грациозной. Я слышал, твой брат женится. Мы переиграем твоего брата, пригласим самых знатных лиц, и мы сыграем такое мероприятие, о котором будет шептаться вся столица. Если это так важно, то я согласен», — ответил ему. «Разумеется, это важно, и не только это. Теперь ты находишься под нашим крылом. Ху-ху-ху. Что же сделает твой отец, когда узнает об этом? Я думаю, он уже узнал об этом. Да, наверняка тебя дома ждут большие проблемы, но тебя есть за что похвалить. Ты совершил непростой подвиг. Ты наверняка уже вошел в историю империи. Тебе есть чем гордиться». «Спасибо за похвалу», — уныло ответил. «И да, Сергей, я хочу тебе напомнить, чтобы ты лишний раз не раздумывал над тем, как тебе поступить. Перед богами ты заявил, что достоин руки моей дочери, а также помолился перед всем светским сообществом. Поэтому обратного пути у тебя нет. Отныне ты мне как сын, а я тебе как отец. И даже если Шестаков посмеет угрожать тебе, чтобы ты ценой своего статуса или каким-либо другим способом отказался от брака, то помни, я сокрушу не только его, но и тебя. Если тебя отлучат от твоей семьи, то не стоит переживать, я позабочусь о тебе, уж поверь». Мы с Эмброузом вернулись к людям. Я не знал, как реагировать на произошедший диалог. Я понимал, что попал в еще большую передрягу, которую мог себе представить. Проблем и так хватало на мою больную голову, так еще это. Я хотел аккуратненько занять свои позиции в семье Шестаковых, но что теперь? Теперь семья меня ненавидит. А сейчас я прямым текстом заявил, что поддерживаю парламент и буду всячески потакать им. Кроме того, это явный вызов отцу и Артему. Аристократы разных мастей наблюдали, как мы с Авраамом Эмброузом заходим в главный зал. Все пристально смотрели и что-то обсуждали. Я случайно бросил взгляд и увидел Аню Фарсову. Ее глаза были наполнены слезами и дикой ненавистью. Но вместе с тем я заметил в них что-то еще. Мне даже на мгновение показалось, что я смог прочитать на ее лице. «Мы с тобой еще не закончили». Джигала не было рядом с Оксаной, когда она подбежала ко мне. Видимо, кота не пускали в главный зал, потому что с животными вход был запрещен. Скорее всего, его оставили в одной из комнат с другими пушистыми питомцами аристократов. Я слегка улыбнулся, представляя, как пушистый мутант недовольно фыркает, а мысли о том, что я могу сделать с его хозяйкой, его выводит из себя. «Чего вы так долго?» – спросила Оксана. «Мы обсуждали с твоим отцом помолвку», – ответил ей. Девушка покраснела. Авраам услышал мои слова, когда проходил мимо нас, и довольно хмыкнул. «Идем со мной», – шепнула мне на ушко Оксана, а затем, стараясь незаметно, вывела из зала. Она ничего не говорила, молча вела по коридору, что-то искала, а когда нашла, то завела в одну из комнат. «Что тут?» – спросил ее, рассматривая комнату. Но кроме спального помещения ничего не обнаружил. Я повернулся к Оксане и встал столбом. Девушка скинула с себя платье, осталась в одном нижнем белье. «Ты уж не подумай обо мне плохо», – сказала Оксана и прижалась ко мне. Каменное и серьезное лицо. Говорил себе, когда мы вернулись с Оксаной обратно в зал. «Я неприступная крепость. Улыбка не должна проявиться. Не сейчас», но моя спутница была другого мнения. Она прижималась и вся светилась от счастья, а ее отец хитро кивал мне головой. Другие же гости, как стервятники, старались разорвать нас глазами. Следующие несколько часов мы с Оксаной сидели и наблюдали за различными представлениями. Перед нами выступали поэты, певцы, разыгрывались сцены из истории империи. Также нам подавали разные блюда, которые были привезены из разных уголков империи и даже из-за пределов нашего государства. Мы обсуждали мероприятие, шутили, пили и ели, стараясь сдерживать свои чувства, ведь мы находимся в светском обществе, и даже держаться за руки уже выглядит неприлично, не говоря уже о поцелуе. К концу вечера Авраам подошел к нам и забрал свою дочь. Он пообещал мне, что, как только все приготовления будут завершены, мы с Оксаной снова сможем встретиться, но это уже будет на помолвке или других мероприятиях. Чистокровные не могут встречаться до свадьбы, неприлично. Но Имбраус все же еще несколько раз отпустил пошлые шутки и, под покраснение дочери, удалился вместе с ней. Как только они скрылись из виду, на горизонте появился Лель. «И где тебя черти носили?» – спросил я у нее. «По делам ходила», – обиженно ответила сестренка. «А я смотрю, ты время не терял, подлизываешься к Имбраузу». «Не подлизываюсь», – ответил я ей. «Ты сама прекрасно знаешь о ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Ведь так, лисичка?» – хих усмехнулась Лель. «Да, я в курсе. Кстати, я разговаривала по телефону с Артемом. Ты бы знал, как он громко кричал и ругался. Пускай кричит сколько ему угодно, мне нет дела до этого дотошного истеричного человека», — сказал я. «О, как мы заговорили, а твоя уверенность случайно не подкреплена Имбраузами?» — спросила сестра. «Подкреплена, но не только в этом дело. Я всегда так относился к нему, тебе ли не знать», — ответил я. «Да-да-да, вечные терки между братьями. Вот что с вами поделаешь, я даже не знаю», — сказала сестра. «Так что ты думаешь о нашем союзе?» – спросил я ее. «А что я могу думать?» – удивленно ответила вопросом на вопрос Лель. «Я только рада, что мой брат смог найти себе невесту. Именно поэтому я и позвала тебя сюда. А то, что там думает брат, мне вот совсем не важно. Я тебя понял. Как там Фарсова? Обижается?» «Разумеется, она обижена. Ты ее бросил, обещал вернуться. А это непозволительно для аристократов и уважающих себя мужчин. Учитывая, что ты ушел к другой, это еще одна проблема, которая тебя ждет. Ты дал пощечину Фарсовой. Если бы не хорошие отношения ее семьи с Имбраузами, то тебя бы ждал скандал и большие неприятности. Вот только этого еще мне не хватало. И вообще, я ничего ей не должен. Ты сама меня привела к ней, и Аня сама ко мне приставала. Я ей ничего такого не обещал, а то, что у меня изменились планы во время ухода от нее, это дело обстоятельств, не более. Да, да, да, глупый братик». Внезапно, я ощутил, как за моей спиной кто-то появился. Я резко развернулся и ощутил резкую боль в районе паха. ТЦ, издал и чуток скрючился. «Тише, тише», — прошептал нежно голосок. Я поднял глаза и увидел перед собой недовольную Аню. «Может, отпустишь?» – гневно сказал девушке. «С чего бы вдруг?» – разозленно ответила девушка. «Неприлично вот так, парней, не тебе говорить о приличии». Лиль встала между нами. Аня отпустила меня и отошла в сторону. «Не надо, Ань!» – пролепетала сестра. «Все может получиться». «Угу!» – фыркнула Аня. Девушка высокомерно обошла Лиль, а когда поравнялась со мной, то сказала: «Увидимся в академии, Сергей». «Вот же упрямая!» «Ты как?» – с заботой спросила Лиль. «Больно?» «Да, может, лед приложить, все нормально», — ответил сестре, провожая взглядом Аню. «А что значит все получится?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — быстро пролепетала Лель. «Верба Лель Валентиновна». «Что?» — захлопала ресницами Лель. «Ну будет у тебя две жены, ну не станет она первой». «Какие нахрен две жены?» «Что?» — удивилась Лель. «Не хочется, братик, у гарема финансово не потянешь, хи-хи. Альфа империи, хи-хи. Разве такие браки хоть раз хорошо заканчивались? Я не хочу быть убитым из-за ревности одной из жен. А это, она же поехавшая». «Да ладно тебе», — отмахнулась Лель. «Все будет хорошо. Ну зато, Ты хоть в чем-то обошел Артема, весомый повод для гордости, ничего не скажешь. Лиль только хитро похлопала глазками. Кроны древ, бестиарий сказаний, стельские орлы, стельские орлицы. Сказаниями полна ланитская культура, дивных существ в себе собрала мифология, а чего стоят чемпионы богов. Сегодня лучи дневной звезды пройдут через облака одной из многих историй, открывая объятия читателю. Как известно внимательным взглядом, вороны, почтовые птицы, не всегда они являлись таковыми. Ранее, во время лебединого танца, во многих кругах называют временем, когда ланиты появились в Глое, и позднее, размыты границы, почтовыми птицами являлись орлы. Умные создания, но орлы наши стальские, а они разумнее. Глаза птиц наполнены мудростью, а выкованы они из драгоценных камней, что неведомы жителям Глаи и Тарны. Переливаются они сапфиром, да алыми оттенками. Клюв и когти стельского орла из стали, по крайней мере, сильно похожи. Металл, камень и древо, станет трухой для орудия птиц, стоит им только прикоснуться к ним. Стальские умы бьются до сих пор, слово от стального покрова частей тела орла или иное значение. Столица, стамра, сталом и статат, слова забытые ланитами, но фигурирующие в древних текстах. Они должны открыть истину, но значение вечно ускользает. Орлицы бури, также стельские орлицы или бердома амора, в зависимости от перевода. Бердома – несевский аналог бури. Амора – охотники от прагринского ломаного языка. Сказ о дивных птицах, о воительницах предков. Бежали волны от детей Амифа. Огненные колесницы кружили вокруг земель и создали туман. Потомки псов второго рода не радовались слугам первых. Робы в пол питали грязь и волокли гнет. Лазура изрекла. Убита дамба от сталома. Первоиров, пожравших дом, охоту жаждет. А вы и есть охота. Так ужас подари, любимый. Штандарты взмойте выше облаков и покорите сгнивших лебедей. Голосу внемли и ударяли барабаны. Горный воин раздались на все тропы Глаи. Несевские псы не знали страха, а стамры не имели милость. Кровавые следы увековечил старец, а девы в зимние поры забрали осенний блеск. Тогда и грудью матери ударялись с высот гор. Тогда навеки и рождались бердом мор. Дивы. Нет, диванессы. Иначе стельские орлицы. Их лики звали и молили стамров в бой. Охота знатная затея, но не достигла облаков. А облака раскрыли лона. Погибели гнев для песцов. Сыны и дочери угнали. Сыны и дочери умирали. Но беды столица не высекли. Остата вознесли. Стены укрыли лады. Основы стали ланов. И ланы стали выше гор, а крестицы цебердом мор. Венцом творения считалась Криста, и почитали ее, дочери орлицы, буря, что карает врагов. Как и подобает цице Кристы, они лишены рук своих, крылья. Крылья даровали им небеса, отец их. Орлицы обитают на странице мотива, но думать не смей об баснях. Девы живы, как живы и мы с тобой. Они приходят в мир по зову матери своей. Мать же восседает на троне златом. Цепями скована она. В наш мир лишь образ и только лик, пробиться могут. А кара же глупцам, что посмеют усомниться, не слаба, а горда. Ее копье достанет всех дурных и дарует очищение, как даровала она второму роду. Убиенны беды, да отец покинул. Кристу заперли уженные, жаждет дня, когда земля и небо снова будут у ног. Бойтесь же потомки штандартов, ибо ступни целовать не позволит она. Орлицы копья и есть копья. Первыми девами по красоте являлись и становились певчими. Старший и малый круг добрались и до наших дней, но утрачены иные. В главенствующий круг входили девы, что порождены любовью Криста и сотканы из бурь. Долгая жизнь, что равна вечности богам, удостоились фаворитки. Апостолы – одно из нареканий. Чемпионки – один из титулов дев. Малый круг не остался в стороне, стал символом опоры для рыцарей. Лишь сильные духом девы могли выдержать ответственность и волю своей покровительницы. Великое торжество не осталось без гнета. Лучшие девочки становились певчими. Красивые, умные, добрые и заботливые. Процедура не сразу ударила, но нарастало подобие лавины. Демографический кризис беспощадно пожирал ланитов. Дети не доживали и до года. Больное и слабое потомство принесло голод и ужасные события в ланитских землях. Но мрачные времена порождали и героев. Да кто вспомнит сегодня их имена? Кому есть дело до милосердных душ? Агония прошла. Ланиты стали крепки. Все тяготы даровали иммунитет к болезням от кагиды. Льдом очистили мерзость. Но что такое красота? Кому дано право? Возможно, отныне ланиты все уроды или все прекрасные на образ. Одно другому не мешает. Все желанны. Только ценность теперь иная. Одним из орудий Кристы, помимо певчих, орлиц, считались и орлы. Мужи, али техника кузнецов, верные и пошлые, от своих подруг ни на шаг, защищают, да любители проказ. Во времена далекий расцвет они подарили, ни одна тварь и ни один прохиндей не смог позариться на ланитов. Принесли мир и покой, смогли позаботиться во времена хаоса, воспевают Кристу в богиню, да не является она таковой. Дары и кнут принесла, а нужны ли они были, я уже и сам не помню. Серия 6.1. Тиас Шимантикус. На следующее утро я отправился к поместью своей семьи. Ночью мне так и не удалось полноценно поспать из-за произошедших событий. Внутри меня кипели страсти чувства к Оксане, но одновременно я испытывал небольшое волнение относительно того, что предпримут Шестаковы и как поступит. Мне пришло уведомление о том, что меня ждут дома, в моем поместье. От кого оно пришло, мне было неизвестно, но номер высветился в формате «Дом Шестаковых». Видимо, это настолько официальный номер, что даже будучи незаписанным в моем телефоне, он сразу обозначается. Я быстро добрался до поместья, погруженный в свои мысли. В этот раз меня встречали уже у ворот. На входе стояли двое охранников, Лили и Альберт Бауэр. Сестренка была очень рада меня видеть, что не сказать о ее подчиненном. Он скалился, хмурился и, как мне показалось, надеялся, что меня не ждет ничего хорошего в этот день. «Братик!» — воскликнула Лили, подбежала ко мне. Мы обнялись и поцеловали друг друга в щеку. «Я вижу, ты знаешь, что меня вызвали в Рейхен?» «Да, все поместье об этом говорит», — сказала Лиль. «И что же оно говорит?» «Что вас вызвал глава дома?» — ответил Альберт. «Вы задерживаетесь, не стоит заставлять господина дожидаться. А это я уже и без тебя решу», — грубо ответил ему и перевел взгляд на сестру. «У твоего подчиненного острый язык. Альберт не знает своего места, я заметила», — усмехнулась Лиль. «Я накажу его за это». «Но, госпожа», — заволновался Альберт. «Я взял сестру под руку и пошел вместе с ней в поместье. Охранники следовали за нами. Альберт плелся где-то позади. Он был погружен в свои мысли и не хотел попадаться мне на глаза. Хотя сестра сказала, что накажет его, мне показалось, что это будет не так. Альберт прекрасно знал об этом, потому что я чувствовал, как его старые, мудрые и язвительные глаза сверлят мне затылок. «И что же хочет от меня отец?» «А ты как думаешь?» — усмехнулась Лиль. «Ты с ним еще не виделся. Надо решить важные вопросы, касающиеся тебя. До меня дошли слухи, что тебя хотят заставить учиться, поэтому отправят в академию. Возможно, есть и другие нюансы, но, как ты понимаешь, вчерашний банкет на слуху у многих семей. Ты дал жару, братик». «Никакую жару я не хотел давать. Так вот получилось», — сказал сестре. «Разумеется, тебя никто не винит, по крайней мере, из моего окружения. Ты же не знал о глобальных планах нашего дома, как и впрочем, с этим можно извлечь свои плюсы. Надеюсь, отец одобрит ваш союз, а вот это мы уже увидим. Я за свою жизнь так редко его видел, что даже не уверен, узнаю ли я отца. Хм, интересно. Думаю, все же узнаешь. Тебя отведут прямо к нему, а учитывая его ауру и суровость, ее ни с чем не спутать, поймешь сразу. А я смотрю, моя сестра трепещет перед отцом. Папочка очень хороший и могущественный, я только это и подтверждаю. И, конечно же, я его очень сильно люблю. А я тебе рассказывала, какие подарки он мне подарил. До самой встречи с моим отцом мы шли и беседовали о разных вещах. Точнее, я слушал, а моя сестра без умолку рассказывала о подарках, путешествиях и прочем. Маленькая девочка есть маленькая девочка, хотя, учитывая, что Лель уже далеко не 8 лет, это выглядело немного странно. Но кто скажет ей что-либо против? Меня повели по лабиринтам главного дома. В этот раз поворотов было больше, а спуски по лестницам, то вверх и вниз, казались издевательством. Двери и Сёдзи передвигались по коридору, когда мы поднялись на нужный этаж. Что-то новенькое, подумал я. Охранник шел впереди и вскоре остановился у стены. Сёдзи самостоятельно отодвинулась. Мы зашли. Помещение оказалось большим. С двух сторон шли огромные столбы с серебряным драконом. Деревянный пол был единым, ни одной дощечки. Красная дорожка по центру вела в самый конец комнаты, где находился трон. На нем и ждал меня отец. За его спиной грозно смотрела статуя молника, которая сверкала драгоценными камнями вместо глаз. Вычурно, но величественно, подумал я, ступая по дорожке к отцу. Охранник сделал поклон своему господину и скрылся за Сёдзи. Я шел медленно, но уверенно, старался рассмотреть весь декор. Но мое внимание привлекал отец. Он, словно император, он и есть император, только нашего дома, смотрел сверху вниз, и его взгляд не выражал ничего, кроме могущества. Глава дома, как и все мужчины нашей семьи, сидел в дорогом костюме. Его волосы имели легкую седину, которая имитировала основную палитру Молника. Брови, глаза и посадка носа пытались хоть как-то стать похожими на могущественное существо, местами получалось. В какие-то моменты казалось, что его черты идентичны дракону, словно в его ДНК имелось родство с Молником. Валентин Андреевич Шестаков, глава семьи Шестаковых, обратился к отцу. Сергей Валентинович Шестаков прибыл на зов Молника. Отец продолжал неподвижно смотреть на меня. Я сделал поклон и опустился на одно колено. «Давно не виделись, сын», — холодно сказал отец. «Да», — ответил ему, — «ты возмужал после нашей последней встречи. Ты прошел долгий путь, и вот ты снова здесь. Не могу сказать, что одобряю твой выбор, но мне приятно думать о том, что мой сын, несмотря на все трудности жизни, смог справиться с ними и продолжает справляться. Спасибо, отец, но тебе не хватает знаний, опыта и умений, поэтому мной было принято решение отправить тебя в Академию Дримма. Там учился твой старший брат, там учится и твоя сестра. Возможно, ты пропустил некоторые школьные знания, но ты сможешь наверстать упущенное с нашим наставником храма. Как только свадьба завершится, ты сразу же отправишься в Академию. Вопросы, касающиеся освилийских групп, я решу, об этом не стоит беспокоиться. Ты сможешь совмещать учебу и работу. Благодарю, отец. Также я нашел для тебя партию, которая будет сопровождать тебя до конца твоей жизни. Это прекрасная девушка из дома Орловых, и ваш союз поможет укрепить наши тесные связи. Я хотел было вставить слово, но отец смог прочитать мои мысли и был осведомлен о вчерашних событиях. Он лениво поднял вверх правую ладонь, говоря движением, что мне нужно помолчать. «Мне все известно», — продолжил отец. «Если такова воля богов, то кто мы такие, чтобы им противиться? Два заключенных брака во имя домов и во имя богов смогут сосуществовать вместе. На твои плечи ляжет тяжелая ноша — защищать двух жен. Хочешь ты этого или нет, но именно это и произойдет. Отец, ты думаешь, парламент спокойно оставит это без внимания и не выскажется против двойного бракосочетания и многоженства?» Не смог смолчать. «Многоженство подписывает сам император, не переживай. Добро от его величества уже подписано, остается только сыграть свадьбу. Что бы Имбраус ни думал, этого не изменить. Если ты так говоришь, то мне ничего не остается, как согласиться». «Именно», — сурово сказал отец. «А теперь о твоей карьере. Я слышал, ты справился с заданием от климат-контроль. Мои поздравления. Ты принес пользу для империи. Вместе с тем ты доказал, что чего-то стоишь. Переход в гвардию – долгий процесс, но не стоит переживать. Ты и твоя команда получите все необходимое, а также титулы. У тебя есть все шансы подняться по карьерной лестнице. После завершения академии твой взлет начнется еще быстрее. У меня были вопросы, но я решил не задавать их. Я молча слушал и принимал волю отца. Другого выбора у меня не было. Он был не только главой дома, но и опасным, сильным человеком. Сказать ему что-то против означало подписать себе и близким смертный приговор. Об этом мне говорил брат. Именно это я и видел сам. «Но что скажут люди?» — сказал отцу, узнав о том, что моя группа не из знатного рода и не имеет тиаши. «Неважно, что шепчут другие. Это решение самого императора. Если он говорит, что так надо, то кто мы такие, чтобы противиться ему? А если у кого-то будут вопросы, они легко могут задать их лично или в письме». В этот момент отец усмехнулся, а его улыбка расплылась в коварстве. «Станут ли они так рисковать?» Вопрос не требовал ответа, потому я молча кивнул. «Как тебе поместье?» Отец неожиданно задал мне вопрос, которого я не ожидал услышать. Он стал прекраснее и масштабнее, чем я помню. «Бывал здесь очень давно, поэтому не могу все вспомнить, но скажу одно, Рейхён стал величественнее и прекраснее, и только это ты заметил?» – удивился отец. «Я многое чего заметил, отец, но я не знаю, на что мне нужно сделать акцент, на что ты хочешь услышать ответ». «Справедливо», – улыбнулся отец. «Наша семья наращивает могущество, в нашем доме уже много ответвлений, много поддержки и много сильных мастеров, советую тебе ознакомиться с ними, Сергей, досконально изучи вдоль и поперек наше поместье. Наставник поможет тебе с этим. Итак, добро пожаловать домой». Серия 6.2. Тиасшимантикус. Я вышел из главного здания и сразу же направился к клановому наставнику. Храм располагался в паре десятков метров, потому даже не заметил, как оказался возле него. Меня сразу же встретили деревья сакуры, которые любезно посадила сестра. По бокам от входа стояли две небольшие статуи с серебряными драконами. Статуи – любимая фишка Шестаковых. Если видишь таковые, то гарантированно, что оказался у важного и почитаемого здания. Духи-хранители, окаменевшие стражи или дань уважения традициям. Постепенно начинаю привыкать и не обращать на них внимания, но порой появляются ощущения, что именно они проявляют свой интерес. Их пустые или украшенные драгоценными камнями глаза следят за моими передвижениями. Я зашел в храм. Чем-то он напоминал дом мастера Вайши, но, разумеется, имел свои отличия. Основа всего была арена, где проходили основные занятия. На стенах висели гобелены, оружие разных эпох и символики стихий. «Кто там?» – раздался голос из комнаты, которая следовала после арены. «Сергей Шестаков», – ответил, – «меня прислали». Дверь отворилась и ко мне вышла девушка. Я встал в ступор. Я же отчетливо слышал, как голос принадлежал мужчине. «А вот и ты», – ласково пропела молоденькая красавица в тонкой накидке, – «тебя пришлось долго ждать. Проходи». «А да», – пробубнил себе под нос. Я снял обувь и зашел на арену. «Ты изучал Вайши», – сказала девушка, – когда я подошел к ней. «Я права?» «Да, верно. Это замечательно. Тогда нам будет проще». «Проще?» Я думал, она сейчас будет плеваться, говорить о том, что ответвление бесполезное. «Мы начнем сразу. Твой отец просил тебя натаскать и дать знания. Основную школу ты не заканчивал, но обучался у мастера Вайши стандартным знаниям. Так?» Я кивнул. «Хорошо», — продолжила девушка. Черные волосы красавицы спускались до самой поясницы и двигались подобно удаву, то отпускали, то опутывали тело худенькой. Мастер что-то говорила, но я пропустил это мимо ушей, так как залип взглядом на ее добротной груди. «КХМ, КХМ, мне можно и не говорить, ох, извините, меня привлекли стихии на вашей накидке». «Стихии?» — слегка улыбнулась мастер. «Хорошо, повторю вопрос, что такое тиаши? Дар богов людям. Есть разные убеждения и представления на этот счет. Многие считают, что это сгустки проявления творцов и остаточная сила могущественных созданий, которую мы впитали в себя и теперь может использовать». «Да, общая концепция», — одобрительно закивала мастер и уставилась зелеными глазами на меня. Она подошла вплотную и посмотрела в мои, словно пытаясь пробиться в недра души. «Но это не так, КХМ, вы слишком близко, мастер. Когда-то они были великими созданиями, но после печальных событий пали и отдали свою силу людям», — продолжала девушка, игнорируя мои слова. «Род имеет только одного потомка с силой, другие же теневые обличия». Ее рука ловко скользнула вниз. Девушка только прикоснулась к моему паху, как внутри меня все вскипело. Температура резко поднялась, а рука красавицы загорелась синим пламенем, а на кистях появились электрические нити. «Вот оно», — радостно помахала девушка перед мной рукой. «Наши стихии, а точнее великие существа, конфликтуют. Потому такая реакция. Из-за того, что вы хотели прикоснуться ко мне». «Нет», — смахнула магию на пол девушка. «Твоего дружка хотела оторвать». «Чё? Я играюсь, лишь играюсь», — кокетливо сказала девушка и сбросила с себя накидку, оставшись ногой перед мной. «Я обучу тебя всему. Ты узнаешь со мной все особенности тебя». Нежные губы с приятным ароматом приближались, казалось, что нет ничего желаний, чем поцеловать девушку, взять ее прямо здесь, наслаждаться весь день и ночь. Моя левая рука дернулась, ладонь наполнилась силой тя, которая возникла самостоятельно. Толчок, приличный удар пришелся по лицу девушки, отчего она отлетела на пару метров. Синее пламя мгновенно окутало ее голову, поджигая волосы. Молнии вынудили биться тело в конвульсиях, но продолжалось это недолго. Мастер смахнула с себя мою магию в считанные секунды, а ее лицо словно и не получило урона. «Я должен извиниться», — усмехнулся на легкий оскал мастера. Глаза красавицы приняли змеиный облик. Ногти красавицы были длиной в 3 сантиметра и источали ядовитую ауру, которую было тяжело заметить под очарованием глаз. «Догадался?» — прошипела девушка. «Я вспомнил твой аромат», — сказал и ринулся к тумблеру, что прятался за одним из гобеленов. Я хотел включить сигнализацию на магию, но не успел. Мастер раскинула руки в сторону и вынудила стены двигаться по часовой стрелке. С каждой секундой они набирали скорость, что становилось тяжело разглядеть изображение. Внутри начали происходить рвотные позывы, которые я постарался сдержать. «Значит, ты все вспомнил», — усмехнулся девушка. Ее тело начало меняться, появилась гибкость. Кожа стала напоминать чешую с красными оттенками. Вскоре девушка стояла перед мной в Цыпаа, том самом платье, когда погибла Касуми. Лживый дракон скользил по Цыпаа и скалился на меня. «Урок первый, молодой господин», — ехидно сказала девушка. «Только один носит силу рода. А это значит, что если уничтожить силу в носителе, то и в сети не падут». С правой стороны раздался треск. Из-за стены вырвалась огромная змея, которая ринулась сожрать меня. Я ее вовремя заметил и отпрыгнул в сторону. Она же куснула воздух и скрылась в другой стене. Мой прыжок сблизил с противником. Она не стала ждать, ринулась ко мне. Ее когти разрезали воздух и чуть было не нанесли удар по лицу. Благо я неудачно увернулся от змеи, потому и нелогично упал. «ТЦ!» — цыкнула девушка. Чуть глаз не выколола. Я постарался воспользоваться ситуацией и ударить ногой ей в живот, но девушка согнулась в неестественном положении. «Проклятая змея!» «Урок второй!» — продолжила издеваться мастер. «Сломанные линии блокируют силу, а их восстановление сильно отражается на человеке, блокирует энергию. Но если восстановить пути, то они будут оголены и чувствительны. Хороший способ усилиться, но вместе с тем сотрется эмаль». Глубокий вдох сделала девушка и завопила на всю арену. Уши мгновенно заложило, а тело затряслось в конвульсиях. Я не мог ничего сделать, только дергался на месте, а моя сила начала самостоятельно вырываться из тела, поджигая пол. Все тело охватил неприятный озноб, жар и в заключение дикая раздражительность, словно по всем костям проводит ножом. Девушка прекратила вопить, но боль еще долго раздавалась эхом по телу. Урок третий. Перегрузка. Когда твоя сила зацепилась к прошлым связям, а это значит, Молник дружил с Переогорном и поддерживался за его счет во время отсутствия доступа в проявлении нашего мира. Потому судьба тебя и свела с Эмброузами, и твоя сила теперь имеет две стихии. Но хорошо ли это? Не очень. Ведь Переогорн тебя не признал и пытается доминировать. Силы покинули меня, потому я даже не дернулся. Девушка взмахнула ногой и ударила по лицу. Один из зубов сразу же вылетел, а на пол полилась струйка крови. Мастер смог выдавить из себя. Что, дорогой ученик? Тепло улыбнулась девушка. Что таят в своих сердцах лики страданий? Чего? Удивилась мастер. Если фаворит взмолится Богу, что его поддерживает, что будет тогда? Фаворит может жрец, фаворитов больше не существует. Но если он попросит помощи, то боги обычно помогают ему. Но такого давно уже нет, ведь мы имеем силу падших. Тогда все, что мне остается, это читать империи. Усмехнулся, скрючившись от боли в теле. Империя давно отвернулась от богов, а они подавно не смотрят на нее. Но если ты так чтишь порядки, то читай. Мне же приятнее будет тебя убивать. Я с трудом встал на колени. Мое положение очень веселило красавицу. Она даже кокетливо начала прикусывать губы. Тогда я начну. Ты так быстро сдаешься? Усмехнулась мастер. Неужели в тебе нет гордости и даже не интересно узнать почему? За что? Я теперь у каждого должен выяснять, за что они хотят меня убить, но ты мне не интересно. Вот если бы тут был Чешир. Лицо девушки скривилось. Она явно была недовольна моим упоминанием Чешира. Читай, фыркнула девушка. А далее я читал. Читал не то, что знал и учил, а что именно так давно желала произнести сущность, скрывающаяся под ликом Касуми. Вопреки запретов и вопреки своих желаний, ты взываешь ко мне, прося стенаний. Уста твои забыли, что пропитаны грехом. Твоя масть давно не чтит о земном. Ты падаешь ниц и срываешь с себя маски, в ожидании, что прощенные заслуживают ласки. Мои дочери не просят и восхваляют свой стыд, ведь слезами и кровью он давно смыт. Посторонним входа нет. Тут своя иерархия, вы в виде псов рвете глотки заранее, отчаянные рвутся вперед под крики. Фаса, я ваш хозяин, это дар моего гласа. Ах эти люди, их смысл жизни азарт, а убивают себя в игре, маскарад. Остались еще две строчки для прочтения, но я так и не смог их произнести. Во рту появился ком, который не давал проронить даже звука. По телу пробежал холодок, что моментально сковал все мои действия. Я ощутил, как на мои плечи кто-то положил руки, холодные и очень тяжелые. А затем я услышал леденящий шепот в ушах, звуки сбивались в бессмысленные фразы или, возможно, читались на ином языке. Но в какой-то момент мне удалось понять, это было завершение прочитанного мною стиха. Для них давно придуманы кровавые шрифты, они плавно падут на листы, и даже ты. Мурашки пробежали по телу, сзади меня послышалось какое-то движение, тишина, а затем треск. Словно развели огонь, и он тщательно пожирает пол позади меня. «Что происходит, что ты сделал?» – завопила девушка. Я посмотрел на нее и увидел полные ужаса глаза. Никогда в жизни мне не приходилось лицезреть отчаяние. Такое отчаяние. Стены остановили свое движение и замерли в неестественном положении. Девушка отступала назад, и это продолжалось до тех самых пор, пока не уперлась в один из гобеленов. Треск, треск, треск. Но в этот раз голодное пламя зарождалось по всей арене. Я смог увидеть отчасти происходящее, но даже это наполнило меня ужасом. Кровавые языки выплевывали обнаженные женские тела, которые вставали и отчаянно звали о помощи. В воздухе возникали белые маски с грустными лицами, из щелей которых выплескивалась густая черная масса. Сама арена же начала меняться, походить на что-то отдаленно напоминающее каменный храм. Пол начал заполняться алой кровью, но следом за ним из земли появились маленькие фонтаны с голубой, аристократов. Сухого места не оставалось, и моя одежда быстро начала пропитываться влагой и вкусом железа. «Атиасост Шимантикус», — произнес голос за моей спиной, — «ты звал меня, я же явил свой лик, повернись, посмотри мне в глаза». Мое тело самостоятельно начало двигаться. Я не хотел, не желал смотреть ему в глаза, ибо знал, кто там стоит. Стоило мне обернуться, как стена разлетелась на щепки. Вместо родного поместья на фоне загулял космос. Не тот, что мы так привыкли видеть. Пугающий и безумно шумный. Здесь нет молчания, лишь хаос. Носитель голоса стоял далеко и был величественных размеров. Обнаженный торс, череп оленя, на котором гуляют чернила и создают ужасные истории. А глаза у меня зазвенело в ушах. «Я вижу тебя», — произнес Бог. Я закрыл руками уши, съежился. «Теперь ты мой».